Глава третья. Утром едва не проспал на работу. Ночью долго резвились на удобном матрасе. Милая благодарила за сильное плечо и решение проблем, хоть и не всех. Я не могу напиться ее телом и губами, точно как в последний раз все начинаю и начинаю новые подходы. И такое может статься. Если вчера нашли Рябова и Ежика кто-то из их же кучи, то и стражи, пожалуй, в курсе. А там и заказчики покушения печалятся проваленным заданием и потерянным впустую талерами, засуетятся заново, запустят процесс подбора новых киллеров или сами соберутся решать вопрос. С новыми киллерами, пожалуй, все совсем плохо стало в Астре. Когда еще заведутся заново ждать, замучаешься. Да, чуть не проспал. Подскочил в испуге на матрасе, Грита и след уже простыл, наверное, на кухне с Клоей хлопочет. Хозяйка взялась учить красотку готовить так же вкусно, как сама умеет. С этим у певицы проблемы обнаружились серьезные. Благое дело. Я растянулся обратно. Чем спешить, требуется все получше обдумать. В мастерскую я теперь по утрам не хожу. Мы с Крипом пришли к соглашению, что нельзя мне упускать такой шанс зацепиться при ратуше на высоких финансовых потоках. Пришлось ему солидно по времени объяснять, как приближенность к местным госзакупкам принесет гораздо больше денег, чем просто работа и конкуренция с соседом. Сам еще приползет с просьбой взять в долю на любых условиях. В ратуше мое время строго не оговорено, могу хоть днями там не появляться. Пока отладка оформления снабжения идет, списки я все уже подал. Тильс отнес ко второму секретарю. Тот проглядит, внесет изменения по своему разумению и вернет обратно на доработку. Бюрократы, они такие бюрократы, особенно в средних веках, не чета современникам моим. Это на пару дней, потом дальше список следует толкать. Придется Альса как тяжелую артиллерию подключать. Тот за такие плюшки, как нормировка, на боевые условия несения службы не только Бромса пройдет, до главы совета доберется. Стоит только подсказать, куда землю рыть. Я еще подумал, что обеспечение покалеченных гильдейцев и помощь семьям погибших тоже хорошо бы на ратушу переложить, как у гвардии и стражи. Чем мы-то в гильдии хуже? Все эти идеи зайдут старшим на ура. Ценность моя в глазах сурового начальства резко повысится. Вопросов, откуда я пришел, точно больше задавать не станут. Вчера же какая-то интересная мысль в голову приходила. Позабыл почему-то за ночь очень активных телодвижений с энергичной девушкой, которая уже пара оргазмов за ночь стало мало. Быстро милая Грита к хорошему и очень хорошему привыкла. Да, вот она, моя мысль. В Астере же торговая буржуазная хунта, можно сказать. Выборов нет, все капитаны выбраны на пожизненно. Это-то ладно, меня все устраивает. После наших-то земных прохиндеев с хваленой демократией, когда 200 лет только две партии меняются на вершине власти, примерно одинаковые сами по себе. А что гласят местные законы про контрабанду и сокрытие товаров от обложения налогом, да еще на гигантскую сумму? Еще и неправильными по людским понятиям, созданиями, абсолютным нелюдям с темным прошлым. Наверняка ничего хорошего. Для таких именно торговых образований неуплата налогов – самое страшное преступление. Страшнее смертоубийства и кровосмешения. Вот в эту сторону и следует копать. Начать военную операцию мщения с Драгером и Кроссом всегда успеется. Требуется, чтобы парни немного просохли от халявных денег. По идее, мне они взялись помогать бесплатно. Как товарищи и однополчане, выученные как раз для таких дел. Ну, просил бы я им только долг, те полтора золотых. А деньги Рябова с заказа на мою жизнь себе бы все забрал. Кросс же мне их протянул, как положено старшему в деле. Теперь оказались бы гораздо сговорчивее, не так совсем, как вчера себя повели. Сглупил я. Однозначно тупо сглупил с такой премией. Теперь думают наверняка, если такое безобидное почти дело потянуло на 6 золотых навара, то за штурм усадьбы Рыжих нужно не меньше полусотни золота просить. И деньги вперед. Что-то такое я вчера и почувствовал. Где я могу узнать местные законы по контрабанде и неуплате налогов? В ратуше. Есть там фискальный и мытный отдел. Кабинет на втором этаже. Сам видел, когда ратушу изучал ногами гуляя. И Корн, конечно, знает законы, но у него потом спрошу. Он лавку свою рано не открывает. Ладно, пора на завтрак. Только зубы почищу допотопной щеткой из простой щетины. Сам смастерил из подходящей деревяшки. Сначала отправился в трактир. Сразу сказал подскочившему ко мне парню, что я от Гриты девушке нужен номер для хранения одежды и инструмента скопа. Номера на втором этаже стоят солидно, аж по 4 дана за просто номер с завтраком. У Мортенса это дело подешевле, как я помню. Сказал парню, что номер нужен самый дешевый. Он сразу повел меня на чердак, где устроены клетушки для небогатых клиентов. Как современные мансарды, крыша начиналась не от пола чердака, а приподнята на 1,5 метра. Я повел парня на ту сторону, где расположена усадьба моих врагов, объяснив, что не следует, чтобы светило бросало лучи на платье и инструменты. Номера с той стороны тоже оказались разные, и побольше, и маленькие, для 1-2 постояльцев. Я выбрал самый маленький, небольшое окно которого выходит на двор усадьбы, позволяя рассмотреть вход в дом и весь двор. То, что мне и требуется, все видно как на ладони. Окно прикрывает филенчатые ставни, еще одна необходимая вещь для грамотного наблюдения. Если сзади подсветки нет, то никак не рассмотреть человека, наблюдающего в окне за двором усадьбы. А подсветки за мной точно не будет никакой, уж я за этим прослежу. Я выбрал этот номер, стоит он всего дан без питания. Цена только до ярмарки, предупредил слуга. А когда ярмарка, поинтересовался я. Да через 2 осьмицы, удивился парень моему незнанию. Хорошо, беру его пока на осьмицу, там дальше посмотрим. Мы спустились, я оплатил номер и получил простенький ключ. Уже все цивилизовано здесь. Потом я снова поднялся и где-то сейчас рассматривал двор усадьбы. Ничего особенного не происходило. Пару раз одна из женщин вынесла горшки в огороженную яму, потом 2 рыжих ушли со двора куда-то в город. Обратил внимание, что на безопасность обращается серьезное внимание. Один из рыжих, провожавший уходящих, долго изучает через щели в воротах улицу перед ними и потом сразу мгновенно закрывает ворота. Второй в это время стоит на крыльце перед домом и не спускает глаз с ворот. Ничего себе, как все сурово у них. Такая бдительность только укрепила меня во мнении, что много добра в доме лежит и ждет нас, дерзких и решительных Робин Гудов. Ладно, пошел я в ратушу. Пора узнать, как согласование поданных бумаг идет. Это ненадолго. Потом метнусь к Корну и в мастерскую посмотрю, что сделали там. И снова на пост придется вернуться, посмотреть, как рыжие возвращаются домой в конце трудового дня. Я уже узнал, что в городе они, помимо криминала, занимаются обработкой и шлифовкой камня. Все на очень приличном уровне. Но торгуют дорого и цену никогда не снижают. Есть и мастерская под стеной, и лавка, где продают свой товар. К покупателям также неучтивы и насмешливы. Впечатление такое, что в продаже совсем не заинтересованы. Имеют дела с несколькими другими мастерскими, где скупают изделия из камня и отправляют в бийство. Такой вот официальный бизнес этой банды. Это все мне собрал Кросс по моей просьбе, вчера потолкавшись на рынке в том районе, пока его девицы выбирали, что купить из новых шмоток. В ратуше первым делом направился в мытный отдел, где представился как местный чиновник от гильдии и попросил консультацию на высоком служебном уровне. Что делать, если гильдия обнаружила явно беспошлинный товар? Какие действия в этом случае положено предпринять? Кого вызывать и что грозит нарушителям? Крепкий мужик подошел ко мне попозже и по пунктам объяснил. Если обнаружен такой товар или подозревается, что с товара не уплачены пошлины, то товар ставится под охрану, а суда направляет гонца с известием. Товар по возможности везется в Астер. Если нет возможности, то гонцу объявит, что делать и сколько взять денег. Если товара много, то нарушителям светит срок в ближайших каменоломнях на берегу моря. Если оказано сопротивление, ранен или убит член гильдии или гвардии или стражи, то грозит каторга на рудниках. Если товара очень много или он дорогой, то каторга гарантирована. Увидев, что я задумался и усваиваю информацию, дядька добавил: «Если люди на службе могут получить небольшую награду, гильдии это тоже касается, если сообщил обычный человек, то ему 1/8 спрятанного и ввезенного без уплаты пошлины». Эти слова заставили задуматься. «Я вроде работаю на гильдии, но присягу на верность городу Астеру и своей гильдии не давал. Получается, я гражданский служащий. Какого тогда я повелся и поперся на север?» Не спорю, мне там оказалось побывать очень полезно для своего общего и отдельного магического развития. Я вообще еще не обсуждал с Альсом свою плату и нормы довольствия мне положенные, что является упущением с моей стороны, несомненно. А кто является членом гильдии? Тот, кто принял присягу? Если просто работаешь при ратуше, считай секретарем, значит, обычный гражданин Астра? Продолжаю интересоваться я. Служил и задумался, и неуверенно подтвердил мои слова. Потом направил на меня свой требовательный взор и спросил, не я ли знаю, где есть такие товары? На вопрос я ответил, что только подозреваю об этом и не хочу без уверенности позорить людей, и поинтересовался, как происходит оповещение о готовящемся преступлении. Если время есть, то требуется здесь сдать показания. Они будут записаны и подтверждены приложением служебной печати. Да, записаны на восковой дощечке. Что-то не успокаивает меня это совсем. Если времени нет, то требуется идти в сторожку стражи или гвардии, подать там сигнал. Что-то вроде нашего слова и дела, только следует сказать закон и порядок. Служивые должны последовать с тобой и пресечь преступление. Это уже интереснее. Служивые даже за небольшую выплату охотно пойдут ловить жуликов. Правда, рыжие такие себе жулики, сами могут поймать и наказать кого угодно. Поэтому требуется народа побольше собирать. В кабинете Тильса не оказалось, бегает где-то, поэтому я сразу направился к приму. Второй секретарь долго не хотел верить, что ему придется именно со мной сейчас обсуждать нужды гильдии и согласование норм. Но после получаса препирательств со мной, его апелляции к отсутствующему сейчас Бромсу, к моим старшим гильдии все же сдался и до обеда вникал со мной в длиннющий список. Видно, что я немало потряс его своей энергией, умением считать в голове мгновенно, полным знанием норм довольствия. На обед я его выпустил все же, но обещал зайти завтра. Теперь в мастерскую и к Корну, потом на пост в трактир, пообедаю там же.